Глава 13. Мы промучились еще 6 часов, взламывая оборону, но помощь атакованному бункеру боевиков со стороны так и не пришла. Поняв, что в нашу ловушку пока никто попадать не собирается, я махнул рукой на план и дал команду на использование бойцов спецназа в МСУ, которые только недавно прибыли и уже успели побывать на той стороне, потрепав наступающие под Киевом 41-го года немецкие части. Это придало им дополнительной уверенности в правильности выбранной стороны, и им не терпелось порвать всех, кто будет мешать святому делу спасения людей на британский флаг. Усиленные штурмовые подразделения, понеся незначительные потери, сумели проникнуть в основные галереи и, выкуривая противника трофейными немецкими огнеметами, безжалостно подавляли любое сопротивление. Рабов тут уже давно не было. Умерли от невыносимых условий существования. Поэтому уничтожались любые обитатели бандитского укрепрайона. Но предусмотрительность в виде широкой сети наблюдателей помогла не упустить руководство бандитов. Пользуясь двумя длиннющими подземными ходами, уходящими к замаскированным хранилищам, главари боевиков попытались вырваться из кольца окружения. Один из джипов, вылетев на засаду, словил несколько пулеметных бронебойно-зажигательных пуль в капот, получил клин двигателя, вылетел в кювет и перевернулся. Тут же короткий рывок, взлом дверей, удары, выстрелы в особо резвых, и трое пленных уже утаскиваются к скрытой в лесу машине. Второй джип уже почти прорвался, когда установленная в кузове грузовой машины трофейная немецкая зенитная «Флаг-38» короткой очередью разнесла джип, превратив его в ярко пылающий костер. Начинался снежный буран, и пришлось дать команду на сбор и поэтапный отход основных сил, при этом всячески опасаясь засад, которые боевики вполне могли выставить на пути следования наших колонн. Бункер уже был вычищен, и в качестве бонуса с собой увозили 5 пленных. А в развороченном бункере боевиков Артемьев виртуозно понаставил несколько мин-ловушек. И если боевики сунутся в развалины, то их будут ожидать множество неприятных сюрпризов. Относительно этого комплекса укреплений у меня были свои далеко идущие планы. Вроде часть операции была выполнена. Еще один опорный пункт боевиков недалеко от города уничтожен. Но факт остается фактом. Основные силы боевиков, костяк которых составляли турецкие кадровые военные, так и не проявили себя. Служба радиоперехвата ничего не могла дать. Противник прекрасно знал о наших возможностях, поэтому соблюдал режим радиомолчания, изредка выбрасывая в эфир короткие шифрованные передачи, по которым трудно было определить точное местоположение источников радиоизлучения. Поэтому остро встал вопрос о явной утечке информации к боевикам, которые, скорее всего, были в курсе наших планов. Но тут был один нюанс. О нападении на поселок они не знали, а вот на помощь атакуемому бункеру основные силы так и не пришли, хотя внешне там было и не так много техники и бойцов, вполне приемлемое количество для атаки боевиками. Значит, впоследствии информация о выводе основных сил все-таки ушла. Хотя, может, они просто перестраховались и не решились, боясь попасть под раздачу. Но этот вопрос без внимания я решил не оставлять. На базу пошло распоряжение. Службе радиоэлектронного контроля тщательно проверить все выходы в эфир из города за последние 2 суток. Вернувшись на исходные позиции, я поручил капитану Строгову провести работу с пленными, а сам отправился в галерею, которую мы использовали в качестве гауптвахты, где содержались захваченные бойцы спецгруппы СБУ, собиравшие сведения о нашей группировке. По дороге, прихватив с собой Саньку, я зашел на командный пункт, где сегодня дежурила Артемьева, и, вызвав супругу, решил провести небольшой совет в филях. «Ну что, товарищи, положение ухудшается. Где-то в горах засели турецкие спецы, поддерживаемые местными татарами. Плюс кругами ходят СБУшные разведчики, скорее всего, собирая информацию о нашем боевом потенциале для последующей войсковой операции. Светка, подражая мне, уставшим тоном продолжила. Да еще и российские спецназовцы стали повременно скакать и путаться под ногами. Не выдержал и улыбнулся. Сереж, может, не все так плохо. Ты просто устал и сгущаешь краски. Я был бы рад, чтобы оно так и было. Но сама понимаешь, что-то в последнее время слишком много непонятного движения вокруг нас. Хорошо. Что тогда будешь делать с этими СБУшниками? А у нас вариантов практически нет. Придется выйти на командира разведгруппы, сводить на ту сторону. И если он не идиот, то сразу поймет, какие выгоды он получает. Скорее всего, ребята все семейные. Так их проще контролировать. Поэтому выход в данной ситуации у нас один. Действовать и переманивать людей так же, как мы делали с бойцами полковника Черненко. Тут в разговор вмешалась Артемьева. Они опасны? Это ведь не простые солдаты. Это элита. Их долго тренировали, и беспрекословное подчинение закладывается чуть ли не на подсознательном уровне. Катя. Ситуация складывается так, что у нас просто нет выбора. И таким образом можно хотя бы попытаться внести в их ряды какой-то разлад. Они же все семейные. Вот пусть и думают. Светка кивнула головой и в полголоса проговорила. Не думаю, что это что-то изменит. Даже если их сводить на ту сторону, они просто будут разрабатывать операцию по захвату установок и все. На данном этапе это противники. Присоединившийся к разговору Васильев спросил. Вы предлагаете их ликвидировать? Нет, просто отпустить, предложив не совать нос не в свои дела. Мне в голову пришла не то чтобы гениальная мысль, но повлиять на бойцов спецназа СБУ, так чтобы они раз и навсегда были с нами, можно. Для этого их нужно шокировать, причем так, чтобы они после этого просто отказались бы подчиняться своему руководству. Пленных собрали в отдельной комнате, при этом абсолютно не пренебрегая мерами безопасности, учитывая подготовку бойцов СБУ. В помещении находились четверо наших боевиков в полной экипировке. Сидя за столом, я внимательно разглядывал двух сидящих передо мной людей. Уставшие, небритые, замученные холодом, недоеданием, отсутствием витаминов и солнечного света. У них были такие же серые лица, как и у всех остальных обитателей бункеров, остатков нашей человеческой цивилизации. Все попытки их разговорить не увенчались успехом. Это были профессионалы, и просто так установить с ними контакт не получалось. Обоим было где-то до 30 лет, причем, судя по глазам, хлебнуть во время войны им пришлось немало. Скорее всего, рядовые бойцы, либо прапорщики, либо младшие офицеры. В антитерроре срочников не было. Видя, что все мои попытки установить контакт разбиваются о стену отчуждения, я решил зайти немного с другой стороны. Ладно, ребята, давайте поговорим по-серьезному. У вас семьи есть? Они в разнобой кивнули головами, подтверждая, что оба семейные. А дети? У обоих есть дети, и у того, что постарше, двое. Хорошо, ребята. А как вы представляете себе дальнейшую жизнь? Хотите почувствовать свежий морской воздух, в котором нет отравляющих веществ, нет радиации? Хотите жить там, где не нужно таскать эти чертовы АЗК и противогазы? Видимо, от усталости я начал злиться. И последнюю фразу не то чтобы выкрикнул, но высказал достаточно громко. Буквально на мгновение в глазах обоих мелькнуло что-то такое, что дало надежду в моих стараниях. Старший из них криво усмехнулся, глядя мне в глаза, и сказал: «А ты что, майор, это все предложить можешь? Или будешь как всем втирать сказочку про базу в Антарктиде? А может быть, у тебя есть космический корабль, чтобы улететь на другую планету, где нет этого всего дерьма?» Я их прекрасно понимал. Эти люди тоже разочаровались в жизни, и только спецподготовка и дисциплина заставляют их жить и действовать, не опускаясь до животного уровня. Выйдя в соседнее помещение, я позвал Артемьева и быстро дал ему раскладку по моему плану. Через полчаса обоих нарядили в наши ОЗК и противогазы, в которых были заклеены непрозрачной пленкой стекла. В таком виде их затолкали в БТР и выехали к Севастопольскому порталу. Там нас встретили, и в сопровождении охраны мы спокойно, без всяких приключений, двинулись в центр города. Вид бронетранспортера из будущего уже не вызывал такого ажиотажа среди жителей осажденного города. Поэтому мы, пользуясь пропусками сотрудников НКВД, выехали прямо на набережную и вывели наших двух гостей к кромке воды вблизи памятника погибшим кораблям и сорвали с них противогазы. Это надо было видеть. Как они, бешено вращая глазами, пытались понять, где они находятся. Нахождение вне бункера без средств индивидуальной защиты у них сначала вызвало шок. Но надышавшись свежего морского воздуха и увидев на рейде боевые гражданские корабли из прошлого, они просто замерли, не веря своим глазам. Перед ними раскинулся Севастополь, но какой-то другой, совсем отличающийся от того, который они видели по фотоснимкам и фильмам. Первое навязчивое желание вернуть противогазы на место прошло, после того, как поняли, что все вокруг ходят вообще без средств индивидуальной защиты и никак от этого не комплексуют. Тут как раз был уже вечер, и пользуясь тем, что погода была нелетная и, соответственно, не ожидалось авианалетов, по набережной ходили люди, с интересом разглядывая бронетранспортер и странных людей в костюмах химзащиты. Несколько охранников из состава отдельного батальона НКВД образовали вокруг нас свободное пространство, где мы могли нормально поговорить. Старший из наших киевских гостей, быстро сориентировавшись, спросил: «Товарищ майор, это где мы находимся? Вроде как Севастополь, но я слышал, что его накрыли прямым ударом термоядерной боеголовки». «О как! Уже товарищ майор, даже с почтением! Значит, подействовало и проняло. Ничего, сейчас надышатся морским воздухом, а потом обратно в вонищу наших бункеров. Вот где для них будет действительно шок». «Так оно и есть. Только это Севастополь 1941 года. Сейчас осень, и здесь война. Настоящая Великая Отечественная, про которую вы, надеюсь, и читали, и смотрели фильмы». Молодой, вертя головой, усиленно соображая, спросил: «Товарищ майор, но насколько я помню, в 41-м осенью город был окружен немцами». «Да, город в осаде, и мы с нашими танками, пушками, градом частенько помогаем предкам отражать немецкие атаки. Вот так вот». Опять недоумение. Они до конца не поверили. «И как мы здесь оказались, товарищ майор?» Я не удержался и усмехнулся. Хотя, может быть, это для меня, человека, который скачет по временам, как белка с ветки на ветку, путешествие во времени уже давняя обыденность. Мы построили машину времени и уже несколько месяцев напрямую общаемся с руководством СССР. И наш портал как раз выходит на территорию осажденного Севастополя. У нас уже давно налажена система эвакуации людей из нашего мира в Советский Союз. Наши современники участвуют в организации вычислительных центров, помогают строить заводы, фабрики. Когда надо, мы деремся с немцами. Это именно то, что мы предлагаем тем людям, которые к нам присоединились. Жить в чистом, неотравленном мире и помогать нашим предкам избежать тех потерь, которые были в нашей истории. Естественно, нарвался на вопрос, который задают абсолютно все новички, попавшие в прошлое, оказавшиеся жертвами идеологической антисоветской пропаганды. «А как же Сталин?» Я не смог удержаться от усмешки. С моря налетел порыв сильного холодного ветра, но я наслаждался свежестью и чистотой воздуха. «А что Сталин? Он человек, причем весьма умный, дальновидный и разумный, прекрасно понимающий, какие возможности ему дают контакты с людьми из будущего. Руки по локоть в крови. А вы, положа руку на сердце, скажите, у кого из современных политиков не так? Сколько они обрекали людей на смерть, впуская в страну химическую курятину, генно-модифицированные продукты, испытывали на наших людях для иностранных фармацевтических компаний препараты. Просто все это сопровождалось улыбочками, демократическими лозунгами и обычной мишурой, за которой мерзавцы прятали свои деяния. А нас Советский Союз снабжает продуктами, горючим и боеприпасами. А мы помогаем информацией, технологиями. Несколько раз применяли нашу боевую технику и вламывали немцам. Вот поэтому люди к нам и идут из вашей структуры, из военно-морской разведки, из спецподразделений внутренних войск. А теперь подумайте, хотите ли вы возвращаться в ваши затхлые бункеры? Хотите ли вы, чтобы ваши семьи, жены, дети задыхались в загаженном мире и всю оставшуюся недолгую жизнь ходили в ОЗК и противогазе? В общем так, вернитесь в бронетранспортер, снимите с себя всю эту химическую сбрую и можете полчаса погулять по набережной. Хотите, возьмите какие-нибудь материальные доказательства, а то потом будете думать, что мы вас обработали наркотиком и наложили ложные воспоминания. Потом, после возвращения, у вас будет время подумать. А сейчас дышите и наслаждайтесь. Я, когда в первый раз перешел в этот мир, час просто лежал и наслаждался чистым воздухом без запахов плесени, туалета и прелой воды. С моря дул пронзительный ветер, и с грохотом о набережную разбивались неслабые волны, долетая до нас холодными брызгами. Но тем не менее все это производило впечатление не только на новоявленных путешественников во времени, но и я, и несколько моих спутников с наслаждением подставляли лица свежему, даже можно сказать, пронизывающему ветру.